Вспышка догорала, озарив город и смахнув жаром намеченное, она теперь подчищала остатки. В воздухе несло невидимый пепел. Он оседал на крыше, проникал в каждую квартиру, в каждую лишенческую ячейку, осыпал головы уцелевших людей, и хотя был невесом и для глаза неразличим, тяжело давил, заставляя горбиться, и окрашивал серую жизнь в черное. Его запах – запах затухающего, но полностью еще не догоревшего пожара ощущал даже Бергов, сидевший в своем кабинете в свободе. Уже зная о том, что случилось в церкви, и радуясь этому, он никакой тяжести не испытывал и никакой черноты вокруг не замечал. Думал о том, что к завтрашнему дню вспышка должна быть завершена полностью. Не сомневался, что завершится она благополучно. Полуэктов молодец, работал как настоящий мастер. «Закончится вспышка», — думал Бергов, «и сразу же, без раскачки, внедряем трудовую повинность для лишенцев и вводим новое деление. Труд армейцы. Переоборудовать корпуса, ввести карантин и широкую дорогу удачному эксперименту. Полуэктову в ближайшие дни показать результаты. Пусть полюбуется. Теперь он способен на многое. Все-таки теория моя не знает осечек. Власть принадлежит только тем, кто умеет отрекаться. Мало того, отрывать от себя ненужное, даже если оно приросло с кровью, оставляя для себя только одно божество – саму власть. Все остальное должно приноситься божеству в жертву. Ничего, присущего обычному человеку, властитель, если он истинный властитель, не имеет. Лишь в этом случае дается возможность всегда оставаться целым и побеждать при любой погоде. Думая так, Бергов имел в виду и еще одну особенность. Для истинной власти требуется принести в жертву и едва ли не самое главное – отказаться от внешней славы. Той самой, когда хвалят тебя, превозносят на всех перекрестках, запихивают на пьедестал и выбивают на этом пьедестале твое имя. Этот отказ стоил Бергову великих трудов, но он преодолел соблазн и остался в тени. А на пьедестал пусть запихивают Полуэктова, пусть его же потом и сбрасывают, а он, Бергов, будет обладать истинной властью и нового кандидата на пьедестал всегда подыщет. Именно этим, опять же властью, отречение и окупалось. Для качественного строительства требуются идеальные камни, поэтому все шершавинки и зазубринки требуется убирать подчистую. Бергов, по давней привычке рассуждать с самим собой, произнес это вслух, и ему понравилось, что главную суть удалось сжать в одной фразе. Повторил еще раз. Убирать подчистую. Последние слова накрыл телефонный звонок. Бергов поднял трубку и услышал тревожный голос Полуэктова. Еродивый каким-то образом уцелел. Сейчас вышел из церкви, и остановить его никто не может. Санитары даже боятся приблизиться. Какое-то наваждение. Судя по всему, он идет к свободе. Слушай, Полуэктов, а ты бы мог его остановить? Как думаешь? В трубке молчание, затем в нерешительности голос. Не знаю. Боюсь, что нет. Просто я не успею. За вас беспокоюсь. Спасибо за беспокойство. Приятно, что о тебе беспокоятся. Значит, он двигается к свободе? Ну и хорошо. О Иродивом можешь не вспоминать. Его уже почти нет. Я ничего не понимаю. Что же тут непонятного? Его уже почти нет. Забудь про него и занимайся своими делами. Сегодня ночью все лишенцы должны быть изолированы. Берков положил трубку и усмехнулся, представив удивленное лицо Полуэктова. Засомневался, остановит или нет. Значит, шероховатости в кирпичике еще остались. Он вернулся к столу, на котором разложены были старые, пожелтевшие листки, исписанные то красными, то фиолетовыми чернилами, а то и химическим карандашом. Бумага от времени высохла и хрустела в пальцах. Чернила и след химического карандаша едва различались. Иные буквы выцвели и исчезли. Но Бергов, перечитывая написанное в третий раз, все хорошо разбирал до последнего слова. Энская Губчака. Донесение. Во время антирелигиозного митинга возле бывшей церкви имела место попытка устроить проведение контрреволюционной пропаганды, которая сводилась к тому, чтобы сорвать митинг. Осуществить это действие пытался некий гражданин, называвший себя Юродивым. Настоящую фамилию установить не удалось. Подвергнутый аресту, Юродивый сознался, что целью своей имел дискредитацию и срыв митинга, а в более широком масштабе всех начинаний нашей власти. Учитывая особую опасность данного гражданина, коллегия Энской Губчака приговорила его к расстрелу. Приговор приведен в исполнение. Дата, подпись. А все-таки грубая работа. Берков отложил хрустящий листок в сторону. Очень грубая. Арест, расстрел, коллегия, приговор. Сколько мороки. Так, дальше. Энское управление НКВД. Донесение. Во время содержания в пересыльной тюрьме лиц, пораженных в правах с конфискацией имущества и высылкой в необжитые районы, имела место вражеская агитация часовых, а также проникновение к вышеуказанным лицам. Часовые грубо нарушали правила несения караульной службы, что наглядно говорит о низкой политико-воспитательной работе. Проникал и вел пропаганду гражданин, именуемый себя Юродивым. Очевидно, кличка. При очередной попытке проникновения, которая была сорвана нашим сотрудником, оказал сопротивление и был убит в перестрелке. Дата. Неразборчивая подпись. Энская чрезвычайная комиссия по завершению великих перемен. Заявление для демократической печати. Особая коллегия чрезвычайной комиссии доводит до сведения населения, что слухи об имевшем место якобы убийстве нашими сотрудниками некоего святого, появившегося на площади во время гражданской казни над противниками перемен, не имеет под собой никакой почвы. Человек, именовавший себя Юродивым, таковым на самом деле не является. Это обычный уголовник, которого пытались использовать для защиты агонизирующего режима. Когда наши сотрудники предложили ему покинуть площадь, он стал оказывать сопротивление, вырвался и выбежал на проезжую часть магистрали, где и был сбит проходящим автомобилем. Сейчас нашими сотрудниками проводится выяснение личности этого гражданина. Считаем своим долгом заявить, что слухи о мнимом убийстве – это попытка бросить тень на побеждающую демократию. Мы, работники чрезвычайной комиссии, призванные ее защищать, предупреждаем, распространение таких слухов будет сурово пресекаться. Вот, уже не так грубо. Чуть аккуратнее, но еще слабовато. Бергов отодвинул от себя бумаги, наклонился и нащупал под столешницей кнопку. Прислонил к ней указательный палец и замер в ожидании. Итак, гражданин юродивый. Воскресает неизвестно по какой причине. Появляется неизвестно откуда и напоминает людям о том, о чем они благополучно забыли. А верно ведь, разносчик инфекции атавизма. Точнее, не скажешь. Но убивать и делать из него страдальца – глупо. Пусть живет, пусть будет настоящим, юродивым или дурачком. Хотя это одно и то же. Да кем угодно. Его воскрешает страдание, насилие, убийство. А зачем? Нужно ли столько хлопот? Еще в самом начале, прочитав старинные донесения, Бергов понял, что юродивый обязательно придет к нему, не может не прийти. Оставалась самая малость – ждать. Бергов уже начинал томиться и даже звал юродивого «Скорей!». Сам он приготовился к встрече и заранее знал, чем она кончится. Уж на самого-то себя Бергов надеялся. На него не нападет столбняк, и никакого наваждения не будет. И это еще раз убеждало. Отречение, о котором недавно размышлял, обеспечивает власть не только над людьми, но и над самим собой. В очередном коридоре, спотыкаясь босыми ногами о мохнатый ковер, юродивый наткнулся на узкую дверь, обитую белым пластиком, и понял – нашел. Фальшиво-белый свет указывал ему – здесь. С размаху толкнулся в нее, и дверь легко отскочила. Бергов, не убирая пальца с кнопки, встал из-за стола. Юродивый шел к нему, и глаза Бергова начинали белеть от ненависти. Этот человек знал, догадывался о его тайне и поэтому был самым главным врагом. Зрачки растворялись, и скоро лишь два мутных пятна светили на лице Бергова, а само лицо, всегда спокойное, дергалось в нервной судороге. Юродивый вскинул руку, собираясь сказать заранее припасенные слова, но не успел. Он не подозревал, что на Бергова сила его духа не подействует, ведь она действовала лишь на тех, кто еще не все положил к подножию божества, имя которому – власть. Белые глаза Бергова вильнули в сторону. Сам он наклонился в бок, как бы уворачиваясь от взгляда юродивого, и судорожно нажал кнопку до отказа. Капсула, встроенная под столешницей, выплюнула заранее заряженную ампулу со снотворным. Наклоняясь вперед, делая последний шаг, Юродивый услышал, как хлестнул резкий звук, похожий на удар бича, и грудью под левый сосок, там, где сердце, поймал обжигающий штырь. Мгновенная немощь разлилась по телу. Юродивый подломился в коленях и послушно вытянулся на полу лицом вниз. Выскользнул из-под рубахи кованный крест и глухо стукнулся о белый мрамор. Влетели в кабинет запыхавшиеся санитары. «Ну вот», — сказал им Бергов, — «и никакой мистики. Отвезите в дурдом». Периметр лишенческого лагеря озарялся в темноте вспышками сварочных аппаратов. Искрили электроды, плавя железо. На оранжевых робах твердозаданцев и на серых стенах корпусов вздрагивали мгновенные синеватые отблески, бритвенно режущие по глазам. Ухали в пневматические молоты, загоняли в стылую землю черные швеллеры, к которым тут же приваривали звенья железной ограды. Техники нагнали вдосталь, решеток и швеллеров в избытке. Твердозаданцы суетились, как угорелые. К полуночи лагерь полностью огородили, и теперь из него оставалось только два выхода. Один широкий для машин и другой узкий для людей. На оба выхода твердозаданцы навесили металлические ворота. Начальник лагеря обходил в это время ячейку за ячейкой и зачитывал вслух постановление муниципального совета, в котором говорилось: «В целях сохранения здоровья населения и по его многочисленным просьбам, учитывая, что сбежавшие из лагеря лишенцы являются разносчиками вируса, решено возвести вокруг места проживания граждан лишенцев ограждение. Предупредить персонально каждого гражданина лишенца, что самовольное преодоление ограждения связано с угрозой для жизни. С данным постановлением ознакомлен и подписываюсь». Прочитав, начальник лагеря раскрывал толстую тетрадь, и каждый лишенец ставил свою подпись. Многие из них, напуганные убийствами в городе, торопились еще и устно заверить начальника, что больше они из лагеря ни ногой. Тот улыбался, хвалил за послушание и переходил в следующую ячейку. Надо было давно эту вспышку провернуть. Вирус, конечно, для дураков, я понимаю, но гениально. Надо же, сутки с небольшим и порядок. Да чего же послушные стали, глядеть любо-дорого. От этих мыслей начальник лагеря веселел и торопился закончить обход, чтобы скорее вернуться в свой кабинет, принять ванну и досыта выспаться. Кнул очередную дверь и поперхнулся. Перед ним стояли в нижнем белье Петро и Фрося. Узнал он их сразу, да и как не узнать, если от одного вида милой пары больная печень вздувалась, как с перепоя. Помедлил, оглядывая их, прочитал постановление и положил тетрадь на стол. «Распишитесь. Теперь, надеюсь, вы никуда не побежите». Петро почесал лохматый затылок, расстегнул ворот рубахи и другой рукой почесал волосатую грудь. Прищурился. «А если не распишусь? Мне что, без каши оставят?» «Думаю, в твоих интересах расписаться. А раз в моих, то и не буду подписываться. Не буду!» Начальник слегка ошалел. «Один единственный!» — на весь лагерь отыскался. «Да что за люди! Все наперекосяк!» Сунулся к Фросе и подал ей авторучку. «Ты же умнее его! Распишись!» Фрося повертела в руках авторучку, положила ее на стол, на два шага отступила и по девичьи потупила глазки. «Да вы что, гражданин начальник? Я же баба! Как я умней своего мужика могу быть? Я глупее его! Он-то хозяин, а я...» «Нет, не буду, не подписуюсь!» «Чего я перед ними бисер рассыпаю?» «Пусть тешатся! Два отказа — это даже закономерно! Исключения должны быть!» А вслух он сказал: «Все-таки лазить через забор не советую. Смертельно!» Он вышел, прикрыл за собой дверь. А Фрося не удержалась и вслед ему показала язык. «Брось!» — пристыдил ее Петро. «Дурочка, что ли, язык показывать? Ну-ка, приберись!» Фрося, как всегда, послушалась его и скромно потупилась, но тут же и вскинулась, уцепилась за рукав мужниной рубахи. «Петь, а если правда смертельная угроза, как мы выберемся?» «Врут! Напугать хотят! Какая угроза, если им вывеска, чтоб чинно-благородно дороже всего? Втихую уморить они могут, а чтоб наружу, на виду, не, им это не надо, а ты уши развесила. Одежда, одежда нам требуется». Без одежды им было тоскливо. Петро задыхался, не мог больше оставаться в четырех стенах. Корпуса, переход перед ними, накопитель, распределитель, зеленые фургоны, санитары – все представлялось одной сплошной стеной, которая отделяла их с Фросей от Береса Баяна, от песни, без которой он не хотел жить. Иная жизнь, та, какой он жил в ячейке, становилась такой ненавистной, что в сегодняшнем отчаянии он мог бы поменять ее на что угодно. «Слышь, Петь!» Фрося подпрыгнула и шлепнула от радости в ладоши. «Я ж дура забыла! Есть одежда! Куда всю рухлядь стаскивают? Мы же осенью прятались там, вспомнил?» «Золотая баба Ефросинья! Всегда она вовремя поспеет, когда уже и надежда не маячит. Осенью они и впрямь прятались от санитаров подсобки, а там, среди поломанных столов и стульев, валялась совсем уж изодранная одежда. Ну, дай им не до красоты, лишь бы тепло». Не мешкая, Петро открыл двери ячейки и выглянул. Коридор пуст. Значит, дело за немногим. В один дух промчаться по коридору до запасного пожарного выхода, дальше вниз, подвал, и сразу направо, подсобка. Дверь в ней никогда не запирали. Кому нужно рухлить? И потому войти и выйти можно без всякой трудности. Сложнее, правда, выбраться из корпуса. Ну, да не впервой. Петро оглянулся, чтобы позвать Фросю, но она уже стояла за плечом, готовая, как всегда, идти хоть на край света. «Бегом, не отставай!» – шепнул он и кинулся со всех ног по коридору. Не оглядывался, твердо уверенный, что Фрося не отстанет. Добежал до запасного выхода, метнулся за выступ. Полдела сделано. Перевел дух, и сердце у Петра ухнуло, и во рту стало сухо. Фроси не было. выглянул из-за уступа, пусто в коридоре. «Где?» И тут увидел в другом конце санитара. Тот шел прямо к запасному выходу. «А, была не была!» Петро спустился в подвал, забрался в подсобку, выбрал из груды тряпья одежду себе и Фросе, но сапог не оказалось. «Уйдем и босые, тряпками ноги обмотаем, а там разживемся». Петро поднялся на свой этаж. Коридор оказался пустым. Но едва только Петро побежал, как снова вылупился, будто из-под земли, санитар. «Будь ты неладен!» Петро сходу залетел в ближнюю чужую ячейку, благо ни крючков, ни замков на дверях ячеек не полагалось. За порогом замер и прислушался. «Эй, парень, заблудился? Или глаза застило?» На кровати сидел старик, и белая голова его напоминала одуванчик. Широкие сморщенные ладони, покойно лежащие на коленях, темнели той несмываемой темнотой, какая всегда бывает у мастеровых людей, имеющих дело с землей или с железом. «Тебя спрашиваю, оглох, что ли? Не туда, говорю, заядренился». «Туда, туда, дед. Молчи, сиди. Время надо переждать». «Никак бежать собрался. А бумагу сегодня носили. Подписывал?» «Смертная угроза, сказывают, через забор перелазить». «Да и куда бежать собрался?» «Давят, говорят, нашего брата в городе». «Дед, сказал тебе, молчи. Сейчас уйду». «Так я тебя спрашиваю, бежать собрался?» «Бежать, бежать, чего еще?» «Так и все. А сапоги где? Босиком полетишь?» «С сапогами туго, дед, не выдали». «Надо, так забери. Вон, под кроватью валяются. И мои, и старухи-покойницы. Я-то уж свое отбегал. Забери, если нужда есть». «Заберу, дед, только погодить надо». «Погожу, мне не к спеху». Дед поморгал белесыми ресницами и закрыл глаза. Свесил на грудь голову, и под электрической лампочкой засветилась сквозь реденькие волосы лысина. Розовая, как у ребенка. Пальцы перебирали материю кальсон на коленях и вздрагивали. Петро не удержался, заглянул под кровать. Там в углу валялись в пыли две пары сапог. «Живем!» Старик очнулся и вздернул голову, раздумчиво нараспев сказал. «Кто живет? А кому и помирать время пришло? Нонче сапоги заберешь или как?» «Нонче, дед, только погоди маленько». Петру осторожно на два пальца приоткрыл дверь. Санитаров не маячило. Он вышел в коридор, глянул, запоминая, на жестяной номер ячейки. 2958. И побежал. В свою ячейку влетел, едва не сбив Фросю. Она стояла, прижимая к груди книгу, завернутую в целлофан. Глаза у нее остановились, и сама она будто одеревенела. Петру тряхнул ее за плечо. «Ты чего, а? Чего отстала?» «Тише, Петь, тише!» Приложила палец к губам. «Слышишь? Я уж за тобой кинулась и услышала. Вот и вернулась. Не хотят они здесь оставаться. Вот и позвали, чтобы я с собой забрала». «Кто? Кто они?» «Тише. Слышишь? Зовут нас. Петр и Феврония. Это их голоса, слышишь?» Петр замер и различил уходящие, затихающие голоса. Один из них был мужской, а другой – женский. Они так истончились, что слова различить невозможно. Но имена Петра и Февронии он успел уловить. Поняли, что я книжку беру, что одних не оставлю здесь, и успокоились. А что они говорили? Да то же самое, что в книжке, только душевней. «Мы же молим о вас, о преблаженные супруги, да помолитесь и о нас, с верою чтущих вашу память. А теперь петь, пошли, теперь я спокойная». Прижимая книгу к высокой груди, Фрося вышла в коридор следом за Петром, не отставая на этот раз ни на один шаг. Старик в 2958 ячейке дремал по-прежнему, уронив на грудь голову и подставив под свет лампочки розовую лысину. Кривые изработанные пальцы, не зная устали, перебирали на коленях тонкую материю казенных кальсон. Старик услышал шаги и встрепенулся. «Ого! Губа у тебя, парень, не дура! Экую красавицу ухватил! А петь, красавица, можешь?» «Вот и ладно, что можешь. Когда выберетесь, для меня спойте. Чуешь, парень, обязательно спойте. Я хоть порадуюсь. Скоро помирать надо. А я уж годов 20 доброй песни не слыхивал. Не забудьте, спойте, уважьте старика». «Далеко мы будем, дед, не услышишь», — ответил ему Петро. «Услышу, я чуткий. Вы только спойте на воле для меня, Федора Ивановича Конюхова. Я услышу, обрадуюсь, а боли мне и не требуется ничего». «Споем, дед, обязательно», — заверил Петро. «Вот и добро. Сапоги-то забери, они мне без надобности. Отходил я свое». Старик успокоенно склонил голову и задремал. Тихо улыбался в дреме, как умеют улыбаться только грудные дети и глубокие старики. Петро и Фрося не стали его тревожить. Обулись и вышли из ячейки. А дальше бегом по коридору до запасного выхода, вниз по лестнице, на первом этаже открыли окно и спрыгнули по очереди в просевший сугроб. На крыше каждого корпуса стоял прожектор, и широкие полосы света лежали почти на всей территории лагеря. Только на стыках полос оставались узкие коридоры темноты. В один из таких коридоров и нырнул Петро, пригнулся и скорым шагом направился к железной ограде. Фрося поспевала следом, прижимая книгу к груди, не желая выпустить ее из рук хотя бы на секунду. Голоса, услышанные ею в ячейке, и сейчас звучали рядом, а может, Фросе только казалось. Но так ли уж важно? В Еве они звучали или в памяти. Главное, слышались. А впереди уже маячили, светились березы. Набирала силу на взлете родная песня. «Ни кола, ни двора, зипун весь пожиток». Старик услышит ее и обрадуется. Оказывается, она не только им с Петром нужна, но еще и другим. Тому же самому старику, которого утешит на жизненном закате. Петро шел напролом. Время, проведенное в ячейке, бездействие и сдавленность со всех сторон четырьмя стенами настолько ему обрыдли, что он мог сейчас не только железную ограду перелезть, но и каменную стену прошибить лбом. Он шел победителем и чувствовал себя победителем. Даже обряженный в рваную форму, обутый в стариковские тесные сапоги, не имеющий за железным забором ни кола, ни двора, ни куска, даже если настигнут его сегодня-завтра санитары, даже если запрячут в ячейку, даже... Да что бы ни случилось, он все равно победитель. Конец темного коридора упирался в железный забор. Петро хватил раскрытым ртом вольного воздуха и упруго шагнул к решетке. Высота она была 2 метра. И он сразу прикинул, как перетащить Фросю. Сначала залезет сам, поможет ей взобраться, потом спрыгнет и примет на руки. Фрося хотела уцепиться ему за хлястик бушлата, но хлястик на чужом бушлате давно оторвался, и она лишь царапнула пальцами по истертой материи. Споткнулась и отстала ровно на 1 шаг. Петро ухватился голыми руками за холодное железо, готовясь оседлать макушку забора, и ослеп от разрыва искр, полохнувших ему в лицо. Летучий огонь зазмеился по одежде, и Петро обуглился в считанные секунды, не успев даже крикнуть. Фрося зажмурилась от резкого света, услышала сухой треск и шорох, учуяла запах паленого тряпья и горелого мяса. «Петь, слышь?» — шепнула она. «Хлястика не оказалось, я и не уцепилась. Ты не думай, я тоточки, с тобой, рядышком». Одной рукой крепче притиснула книжку, засунутую под бушлат, а другой, сделав последний шаг, ухватилась за железную решетку. Вспыхнули искры. Обугленные Петро и Фрося лежали друг подле друга. А забор искрил и искрил. Высоко над землей, над крышами корпусов, возник странный протяжный звук, быстро окреп, и это оказался голос баяна. Он уверенно повел мелодию, и она полетела над лишенческим лагерем. Скоро подперли ее и подняли еще выше 2 голоса, мужской и женский, Петра и Фроси. 2958-й ячейке проснулся Федор Иванович Конюхов, услышал песню и уронил старческую слезу, вспомнив свою молодость и прожитую жизнь. «Так, ребятки, так!» — приговаривал он, смаргивая слезы. «Так, ребятки, так! Поживем да умрем, будет голь пригрета. Разумен, кто умен, песенка допета.